Герои с полным офигеванием на лицах смотрели на безжизненное тело их врага с дырами в груди и на голове, а подняв взгляд чуть выше, видели парящие камни бесконечности над ладоней фантома женщины. «А ты еще кто такая?» – спросил мужик в костюме пантеры. «Наблюдатель о таком не предупреждал», – говорил доктор Стрэндж. HTTPS. Максим Медровик. На бусте вы сможете читать больше. Глава 152. Фантом же ничего не делала, а все так же продолжала держать на весу свою ладонь, над которой кружились камни бесконечности. «Что-то она не слишком разговорчивая», — говорил мужик в костюме черной пантеры. «Ребят, она же помогла нам. Она наша соратница», — говорил с улыбкой Тор. «Тор, а тебе не показалось странным, как легко она справилась с Эльтроном, учитывая его мощь?» «И это без камней», — говорил доктор Стрэндж, смотря на громовержца. «А теперь у нее они есть. Как ты думаешь, почему мы нервничаем?» Закончил свою мысль доктор Стрэндж с сильным беспокойством, смотря на фантома. «Вам не стоит переживать, по крайней мере, пока вы не нападаете», — послышался женский голос. Тут все герои повернулись на него и увидели Рэйчел с темным Стрэнджем, спокойно идущими к фантому. Когда же Рэйчел приблизилась к фантому, та передала ей камни, которые начали кружиться у нее над головой, а фантом погрузилась в тело девушки. «Вы тоже из другой вселенной?» – спросил доктор Стрэндж, смотря на свою темную копию. «Можно сказать и так», – пожимая плечами, отвечал ему темный Стрэндж. «Вы же не собираетесь уничтожать мультивселенную?» – спросил человек с бластерами, смотря на Рэйчел. «Раньше я так бы и поступила, но теперь у меня другие приоритеты», – говорила чуть, задумавшись Рэйчел, приложив указательный палец к своим губам. «Раз вы не наши враги, как насчет хотя бы познакомиться? Я Пегги Картрер», — представлялась женщина с щитом. «Рэйчел Немезитская», — с улыбкой произнесла она. Остальные тоже представились максимально вежливо. «Раз мы все уже такие хорошие друзья, то не могли бы вы вернуть камни? Все-таки вы все не из этой вселенной, а я единственный человек, который отсюда», — говорила Наташа без страха, смотря на Рэйчел. «Извини, но не могу», — нахмурившись, ответила ей Рэйчел. «Наташа!» — крикнула на нее Картер, подходя поближе. «Сейчас не время, слишком опасно», — уже шепотом ей на ухо сказала Картер. «Прости, конечно, Пегги, но я недавно потеряла последнего друга, а также человека, который был на этой разрушенной планете. Вы все вернетесь к своим жизням на нетронутой земле, а мне что, теперь одной бродить по этим руинам, пока не умру?» «Нет», — говорила Наташа, переходя на крик. «Наташа, прошу, успокойся, мы что-нибудь придумаем», — сказал доктор Стрэндж, подходя к ней. «Заметьте, как та начинает распыляться. Даже не думай усыпить меня, Стрэндж. Я заберу камни даже без вашей помощи», — сказала Наташа, достав из своего пояса пульт и нажала на кнопку. Бабах! Тут мотоцикл, что был рядом с Рэйчел и темным Стрэнджем, взорвался, и Наташа, пока герои отвлеклись на взрыв, сделав прыжок и кувыркнувшись по земле в направлении взрыва, достала пистолеты и, поднявшись, начала стрелять в дым. Бах-бах-бах-бах. Однако спустя несколько выстрелов она резко остановилась. В следующую секунду она опустила руки по швам и выпустила пистолеты. Далее что-то слегка подняло ее в воздух. Наташа пыталась сопротивляться, но ничего не получалось. После она резко начала лететь вперед, вклиниваясь в еще не пропавший черный дым. В момент, когда она уже должна была влететь внутрь густого дыма, из него вышла женская рука, которая схватила Наташу за горло. «Ха, блин, не сработало», — говорила Наташа с горькой улыбкой, смотря на руку, что мертвой хваткой держала ее горло. «А ты рассчитывала, что это сработает?» — спросила с любопытством Рэйчел, когда дым вмиг рассеялся и они с темным Стрэнджем были невредимы. «Честно, нет», — спокойно сказала Наташа, смотря без страха на Рэйчел. «Подождите, давайте все успокоимся», — крикнула Картер, выбегая посередине между двумя неизвестными и героями, что уже готовились атаковать. «А чего тут успокаиваться, Пегги? Если эта лярва меня отпустит, я все равно попытаюсь забрать у нее камни», — говорила Наташа с сочувствием, смотря на Картер, а после, переводя взгляд на Рэйчел, смотрела на нее с вызовом. «Наташа, прошу, не лей масло в огонь», — говорила Картер, смотря на Наташу с мольбой в глазах. «Знаешь, я еще когда только заметила тебя в бою, уже почему-то не взлюбила тебя, ты раздражаешь», — говорила Рэйчел, присматриваясь к Наташе и не понимая, почему та ее так раздражает. «Правда, мужчины говорят, что это моя сексуальная черта», — говорила с улыбкой ей Наташа. «Да, раздражаешь, сильно», — говорила Рэйчел с закипающей злостью. «Леди, прошу, отпустите нашу соратницу, она многое пережила, у нее сейчас сильный стресс, мы сами о ней позаботимся», — говорила Гамора, смотря на Рэйчел. «Да», — спросила она, перестав смотреть на Наташу и обратила внимание на Гамору. «Пуф». Тут неожиданно Рэйчел исчезла со своего места и оказалась лицом к лицу. Как только Рэйчел переместилась к Гаморе, та слегка испугалась и сделала несколько шагов назад. «Мы с тобой нигде не встречались», — спросила она, присматриваясь к Гаморе. «Нет, это точно, я бы запомнила эту встречу», — говорила Гамора, стараясь быть спокойней, но ее голос предательски дрожал. «Просто, ты меня тоже раздражаешь, и чем дольше на тебя смотрю, тем сильнее разгорается желание тебя убить, даже больше, чем эту рыжую», — говорила Рэйчел сама, не понимая, почему хочет убить ее. «Ты не можешь поговорить с ней, чтобы она не пугала остальных», — говорил доктор Стрэндж, обратившись к темному Стрэнджу, переместившись к Наташе, проверяя ее состояние. «Она моя начальница, если она захочет убить вас всех, я только помогу ей», — с холодным взглядом посмотрел на доктора Стрэнджа темный Стрэндж. «Знаешь, в каком-то смысле отрадно знать, что в мультвселенной есть еще больший ублюдок, чем ты», — говорила Наташа с улыбкой, смотря на доктора Стрэнджа. Тот никак ей не ответил, а переместился к своим напарникам и, отдав Наташу принцу Тэчелле и его брату из другой вселенной Энджадока, доктор Стрэндж подлетел к Гаморе. «Мисс Рэйчел», — хотел было начать он, но та его перебила. «Пожалуй, все-таки убою тебя», — говорила Рэйчел, смотря на Гамору. Тут все напряглись, Стрэндж сразу схватила Гамору и, создав портал, переместился с ней за спину своих напарников, остальные же приготовились к бою, но едва Рэйчел взмахнула рукой, все герои исчезли. «Быстро ты», — присвистнув, сказал темный Стрэндж, подлетая к Рэйчел. «Это была не я», — говорила она, смотря на свою раскрытую ладонь. «Наблюдатель переместил их раньше, чем я успела что-то сделать», — сказала она, сжав кулак и с раздражением посмотрела вверх. «Отправимся в погоню», — спросил темный Стрэндж. «Незачем», — сказала Рэйчел, отмахнувшись от этой ситуации, как от раздражающей мухи, и пошла вперед. «Не будешь спасать этот мир», — спросил темный Стрэндж, идя за Рэйчел. «Стрэндж, ты не путай, тогда я помогала тем ребятам просто из-за прихоти, это не значит, что я буду спасать каждый мир, в который мы переместимся, да тут и спасать нечего», — говорила Рэйчел, взмахнув рукой, и перед ней начала появляться ровная дорога, по которой та шла. «Этот Альтрон уничтожил всю жизнь не только на этой планете, но и в общем в этой вселенной. Пускай все так и остается», — говорила Рэйчел, смотря на руины, что остались от города. «А что насчет наблюдателя?» — спросил темный Стрэндж. «Хм, этот лысый воерист даже не решился показаться передо мной, когда я забирала тебя из тюрьмы, которую он сам и создал. Ты думаешь, он захочет вмешаться именно сейчас?» — спрашивала Рэйчел у Стрэнджа, приподнимая одну бровь. «Нет, не решится, отчего мне только сильнее хочется узнать, кто ты такая на самом деле, что даже наблюдатель тебя обходит стороной», — говорил Стрэндж с интересом, смотря на Рэйчел. «В каждой девушке должна быть загадка», — сказала с улыбкой Рэйчел, остановившись и посмотрев на Стрэнджа. «Итак, займемся открытием портала», — сказала Рэйчел, смотря на темного Стрэнджа. Он кивнул ей и начал читать заклинание, пока камни бесконечности подлетали к нему и становились в круг за его спиной и начинали кружиться. «Эскаэрпам, я уже близко, дорогой, ты только дождись», — тихо произнесла Рэйчел, сжав камень под одеждой, и отправилась в портал. После того, как Рэйчел вошла в портал, камни бесконечности прекратили кружиться за спиной Стрэнджа и резко взлетели вверх, покидая землю, и разлетались в разные стороны. Темный Стрэндж не стал медлить и тоже прошел сквозь портал, и когда тот закрылся, в городе больше ничего не нарушало тишину, кроме проходящего мимо ветра. С прошедших событий на Земле прошел год, после убийства Налла сила симбиотов заметно ослабла, и теперь они действовали отличительно от того, что было раньше. Снятие симбиота происходило гораздо проще, достаточно было несколько минут мариновать в высокочастотных звуках, и симбиот покидал носителя без вреда. Также люди вышли на галактическую арену и поравнялись с соларианцами, азри, турианцами и прочими. Эти расы даже выделили некую помощь в восстановлении городов и помощь раненым и больным. Как говорится, нет худа без добра. Но не все было так радужно, хоть большую часть симбиотов и устранили, но некоторые еще остались, прячутся. С такими одиночками сложнее всего, особенного, когда носитель не препятствует действиям своего симбиота. Также некоторые люди после разъединения с симбиотом впадали в кому, Среди таких оказалась одна из людей Хаджин Грей. В момент, когда Нал умер, ее симбиот покинул тела, и девушка без сознания упала на землю и по сей день не пришла в себя. Для некоторых людей это стало печалью, вроде Лагана, Скотта и других, но для остальных людей это стало облегчением. Среди них был и профессор Ха, и некоторые члены педагогов в его школах. Ведь он, если профессор знал о силе второй личности джин, то другие нет, и воочию увидев это, все начали задаваться вопросом, а не планирует ли мутант создать революцию. Почему профессор не доложил о возможностях такого мутанта? После этого инцидента профессору было задано много вопросов, но тот лишь уклончиво отвечал, мол, он сам не знал. Помимо героев и сверхлюдей с мутантами, что был и в коме, также было много погибших. Что же касается Декстера, его след так и не смогли найти. Когда Терраксия и Хила пришли в себя, они первым делом хотели ринуться в космос на поиски своего чада, но Земле и Асгарду нужна была помощь. В итоге было решено, что Хила останется и поможет Асгарду, а Терраксия вместе со своим флотом отправилась в космос. Девушки Декстера также наревелись отправиться вслед за ней, но та их убедила, что они сейчас нужнее здесь, ведь если Терраксия возьмет их всех с собой, кто поможет восстановить планету, в которой они все живут вместе? С тяжелым вздохом девушки согласились и возложили все на Терраксию. Время шло, а Декстер словно растворился в темном космосе. Терра не находила себе покоя, и неизвестно сколько раз она плакала, пока никто не видит. Гамора и Небула тоже не сидели на месте, и как только Земля пришла в более-менее годную обстановку, они тоже отправились на поиски. Гамора подняла Стражей Галактики и отправилась в космос, а Небула напрягла всю свою шпионскую линию, однако результатов не было. Сейчас же Терру повысили до Верховного Адмирала, который управляет всеми остальными. Эта должность была создана в связи с тем, что при атаке на Землю каждый из адмиралов действовал по-своему. Чтобы избежать такого, в будущем была и создана эта должность с одобрением всех правителей Земли. Земля в какой-то мере пришла в стабильность и даже совершила несколько скачков в научных отраслях, а организация, созданная Декстором Одинсоном и Лексом Лютером, была официально назначена органом правопорядка для наблюдения за сверхлюдьми и героями, но также они помогал и в других случаях, за что заработали хорошую репутацию как в государстве, так и у простого народа. В Асгарде тоже произошли изменения. Один вернулся как раз в тот момент, когда восстановительные работы закончились, и поразил всех новостью о том, что он складывает с себя обязанности правителя и объявляет Локи новым царем Асгарда. Все были удивлены и шокированы, особенно Локи. Хиле же это было неинтересно, она попросила Одина помочь с поисками его внука, но тот сказал, что ничем не может помочь. Хила тогда разозлилась и обвинила того во лжи и перестала с ним разговаривать, вернулась к Терраксии и стала помогать с поисками. Сейчас многих друзей, родственников и любимых Декстера волновало только, где он. На неизвестной планете группа, состоящая из Крагана, двух Азри, Соларианца и Турианца, пробирались по руинам, которые они недавно обнаружили, в надежде поживиться древними артефактами, которые можно задорого продать. «Мы тут уже час ходим и ничего не нашли», — с возмущением начала жаловаться одна из Азри. «Ниной, храм большой, оттого так долго и ходим», — ворчал на нее Краган. «Постойте, я что-то нашел», — быстро протараторил соларианец и побежал вперед. «Да подожди нас», — крикнул ему турианец, и все побежали за ним. Добежав до соларианца, все начали пыхтеть после такого марафона, а соларианцу хоть бы хны. Он стоял возле запечатанной двери и тыкал в нее прибором. «За этой дверью что-то есть. Мой прибор прямо взбесился в этом месте», — кричал радостный соларианец, махая своим прибором. «Отойди сейчас, этот крагон откроет дверь, ведущую нас к миллионам кредитов», — с улыбкой сказал крагон, подходя к двери и начав толкать ее. «Хэй», — пыжился он, но дверь никак не поддавалась. «Помощь не нужны?» — спросил у него турианец с веселой ухмылкой. «Помолчи, ящерица костлява, сейчас все будет», — крикнул на него краган и продолжил толкать дверь, бить в нее, но она не сдвинулась даже на миллиметр. «Ра, ах ты долбаная Чакватрис!» — крикнул Крагон, достав свой дробовик и начав стрелять по двери. Бах-бах-бах! Выстрелил он три раза, но на двери даже царапины не появилось. «Свист, да сама эта дверь может стать сокровищем, только знать, кому бы втюхать!» — говорила вторая Азари, смотря на чистую без царапин дверь. «Отойдите, силой тут не поможешь», — говорил соларианец, отгоняя Крагана и достав еще несколько приборов, начал изучать дверь. Внезапно команда услышала гул, который приближался из большого прохода сзади, и в следующую секунду они увидели, как в зал влетели существа в черно-белых обтягивающих костюмах с черным кольцом на руках. «Все в оборону!» — прокричал Краган, нацеливаясь дробовиком на прибывших гостей. Услышав его, команда тут же подбежала и встала рядом с ним в круг, нацеливая свои пушки на прибывших, но они не стреляли первыми. Пришельцы, что парили в воздухе вокруг команды, тоже не атаковывали их, они даже не смотрели на них, их взгляд был сосредоточен на большом проходе. Бам-бам-бам. Через время команда слышала звук тяжелых ног, что шагали по земле, заставляя ее слегка дрожать, а через секунду они увидели, как из темного прохода выходит железная армия из гуманоидных существ с пушками наголо. Ровным строем они шли прямо к группе напрямик и, не доходя до них на пару метров, разделились на два потока, который их окружал, и когда круг замкнулся, они остановились и развернулись к ним лицами. «Босс, мне страшно», — говорила одна из Азари, смотря в холодные зеленые глаза железной армии. «Цыц, если и умрем, то как воины, а не как шавки», — твердо сказал Краган. Внезапно строй, что был по центру, начал шевелиться и расступаться, создавая проход, из которого вышли какая-то страшная мумия с косой и человек в черной мантии, судя по росту, подросток. Больше сказать было нельзя, поскольку его лицо скрывал капюшон. «А-а-а, мертвец!» — крикнули Азари, прижавшись друг к другу. «Спаси и сохрани!» — начал молиться и заикаться турианец. «Я не с ними. Меня тут вообще насильно держат!» — закричал соларианец. «А ну, все заткнулись!» — крикнул на них Краган, отчего те действительно умолкли. «Жалкие ничтожества! Как вы посмели зайти в этот храм?» — спросил у Крагана мумия своим замогильным хрипучим голосом. «Мы просто случайно сюда забрели, думали, храм заброшен, но раз тут еще есть те, кто поклоняются неизвестному, мы больше не смеем тут задерживаться. Как насчет того, чтобы мы пожертвовали несколькими кредитами этому храму и ушли с миром?» — начал говорить словно дипломат Краган, предлагая деньги в обмен на их жизнь. Тут подросток подошел к Крагону вплотную и снял свой капюшон. «Сколько невинных ты убил, чтобы развлечься?» — спросил у него подросток холодным тоном. «Что?» — спросил Крагон, пугаясь не самого вопроса, а тем, как он был задан. «Тебе было весело наблюдать, как они корчатся в муках. И все потому, что тебе было скучно», — говорил подросток, потеряв интерес к Крагону и, обойдя его, направился к двери. «Теперь и мне скучно», — сказал подросток, приложив руку к двери. «Босс, просто расстреляем их», — крикнул от нервов турианец. Не успел же Краган ему ответить, как железные гуманоиды наставили свои орудия на их, а мумия выпустил свою силу, отчего все они упали на землю, ощущая давление. «Чо-йо-йо-йорт, не могу пошевелиться», — начала кричать первая Азри. «Что вы хотите?» — спросил уже со страхом Краган. «Разве вы не слышали, что сказал мой князь? Ему скучно», — сказал мумия под конец, улыбнувшись. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а приложил руку к двери, та начала светиться и медленно открываться, а этим подростком был никто иной, как Декстера, сопровождавшая его мумия Некрон. Декстер сильно изменился за этот год. Помимо того, что он вырос на несколько сантиметров, его глаза с привычно голубого изменились на фиолетовый, выражение лица стало серьезным, его рука тоже стала обычной, но смотря ему в глаза казалось, что это другой Декстер. Пока за его спиной звучали крики, он вошел внутрь помещения, ни Некрон с корпусом смерти, ни бессмертные не пошли за ним. Сделав несколько шагов вперед, двери начали закрываться за ним, оставляя его в полнейшей темноте. В кромешной тьме Декстер не остановился, а продолжил идти вперед, как вдруг в пару метров от него появились два белых огонька в виде сферы и начали лететь к нему. Они начали кружить вокруг Декстера, и он остановился с абсолютным спокойствием, наблюдая за ними. Через несколько секунд они поднялись в воздух чуть выше его головы, и внезапно огоньки начали увеличиваться, приобретя тело подростков, не имея верхней части головы, взамен которой горел зеленый огонь. «Ты жизнь отдал, воин, но чудом спасен. Ты доказал, что достоин, и будешь вознесен». Начал петь первый фантом, а Декстер внимательно его слушал. «Ты сокрушишь великих. Будь собой, воин, будь собой. День грядет. Ты поднимешь бессмертных. Пойдут войной», — пел второй фантом, начав кружить вокруг Декстера. «Перед тьмой грядет последний бой. Великий бой. Твой главный бой. Твой лучший бой». Присоединился ко второму фантому первый. «Вселенная кричит внутри тебя. Будь яростью воли ее. Тебе откроются тайны бытия. Каков путь и где его края?» — пел первый фантом, подлетая к стене и приложив руку к странным рунам, вырезанным на ней. «Энергия течет вокруг тебя. Черпай собою ее. Тебе откроется, кто из сильных обречен. Меняй мир и будь его мечом. Начали хором петь они, показывая на разные руны. Во все эпохи есть воин, себя отдавший борьбе. И каждого, кто достоин, ты призываешь к себе, пел первый фантом, спускаясь к Декстеру. Ты сокрушишь великих. Будь собой, воин, будь собой. День придет, ты поведешь бессмертных за собой. Пел второй фантом, спускаясь к Декстеру. Перед тьмой грядет последний бой. Великий бой, твой главный бой, твой лучший бой. Пел первый фантом, кружа вокруг Декстера. Бога нет, и он есть. Он – это все, что ты видишь вокруг. Вся энергия во Вселенной и тот вечный закон, по которому все существует. Та неумолимая логика, которой следует мироздание. Почувствуй эту силу. Пойми, чего хочет Вселенная, и стань проводником ее воли. Верши неизбежное. Используй силу и позволь силе использовать тебя и... Начал говорить второй фантом, приблизившись к Декстеру, а под коне начало вновь переходить на песню. Ты сокрушишь великих. Будь собой, воин, будь собой. День придет. Ты поведешь бессмертных за собой. Пел второй фантом, раскинув руки в стороны, и резко взлетел, начал летать по всему залу. Перед тьмой грядет последний бой. Великий бой. Твой главный бой. Твой лучший бой. Пел первый фантом, присоединяясь к второму. Но как только он закончил петь, его тело, как и у второго фантома, начали рассыпаться, и они подлетели к Декстеру. Ничто не будет вечно под луной. Волна накроется волной. И если силой долго держат власть, тирану предрешено пасть. Всегда найдется сила посильней, герой, моложе и умней. А на того героя, свой герой. Волна накроется волной. И это бесконечная борьба. Ты жнец, кровавая козьба. Вся эта мясорубка для людей. Зачем? Ну. Такова жизнь, пели они, пока их тела рассыпались снизу вверх. В конце концов они полностью стали пылью, и лишь две сияющие сферы доказывали, что они тут недавно были. Внезапно сферы влетели в тело Декстера, но тот даже не дрогнул, а лишь медленно закрыл глаза. Сложив еще кусочки общего пазла, Декстер удовлетворенно начал идти на выход, хотя непонятно, как он во тьме так идеально знал дорогу. Едва он начал подходить к двери, она сама начала открываться. Выбравшись наружу, он увидел, как на полу валяются изуродованные трупы, которых было трудно опознать даже, к какой расе они относятся. «Мой князь, ваш приказ!» — присел на одно колено Некрон, и за ним повторили все остальные. «Найти другие осколки!» — в приказном тоне сказал Декстер, махнув рукой. «HTTPS, Максим Медровик, на бусте вы сможете читать больше». Глава 153. Услышав приказ своего князя, корпус смерти вместе с Некроном мигом улетели через проход, а бессмертные, приложив одну руку к груди, встав, склонили головы перед Декстером и исчезли в зеленой вспышке, которая переместила их на космические корабли, через которые они покинули планету и разлетелись по космосу. Декстер же остался один в помещении. Еще раз взглянув на останки несчастных, он лишь приподнял край губ вверх, показывая гримасу омерзения, а после посмотрел вверх. Его тело начал окутывать черный туман, а в следующий миг Декстер резко поднялся вверх, проходя сквозь потолок и выбираясь на поверхность планеты, а после, не останавливаясь, и вовсе покинул ее. В какой-то момент он остановился, и в его тумане начали мелькать фиолетовые молнии, и, повернувшись в определенную сторону, Декстер на высокой скорости полетел дальше в космос. С каждой секундой его скорость увеличивалась, пока в какой-то момент он просто не исчез в фиолетовой вспышке света. В неизвестной части космоса, в которой плыли астероиды, мелькнула фиолетовая вспышка, из которой показался Декстер, парящий в космосе. Недолго находясь в таком положении, он начал медленно парить вглубь астероидов, облетая или проходя сквозь те, которые летели прямо на него. Спустя несколько минут Декстер увидел место, в котором не было ни одного астероида, но было кое-что другое. Огромный замок, вокруг которого удружило два небольших спутника в виде планет. Однако Декстер ничуть не был этому удивлен, словно знал об этом месте. Недолго любуясь таким необычным строением, он полетел прямо внутрь. Вблизи замок казался очень старым и заброшенным, повсюду виднелась пыль, хотя странно это видеть в замке, что парил в космосе, а также некоторые части замка были разрушены или повреждены. Проходя по полуразрушенным коридорам, Декстер прикоснулся кончиками пальцев к стенам и, направляясь вперед, проводил ими по голым стенам. Декстер словно знал этот замок как свои пять пальцев и шел в строгом направлении, заворачивая на поворотами или поднимаясь и спускаясь по лестницам. Он не проходил сквозь стены, Когда мог это сделать, чтобы сократить путь, он хотел сам пройти весь путь до только ему известной цели. В конечном итоге он подошел к одной комнате с большой полуразрушенной покрытой пылью двери. Декстер некоторое время смотрел на нее, прежде чем протянуть к ней свою руку, но остановился на полпути. Внезапно он начал задумываться о том, чтобы просто уйти, но еще некоторое время поколебавшись, он собрался с силами и прикоснулся к двери. Стоило ему это сделать и начать толкать ее, с нее начала сыпаться пыль, и она начала издавать скрипучий скрип. Видимо, она очень много весила, и чтобы открыть ее понадобилось бы много сил, но Декстер даже не вспотел, открывая дверь одной рукой. Достаточно приоткрыв дверь, он вошел внутрь, осматривая полуразрушенное помещение, смотря на валяющиеся останки, видимо, игрушек, а также на детскую кроватку, которая одиноко стояла посередине комнаты. Можно догадаться, что это была детская. Декстер начал идти строго к кроватке, игнорируя останки игрушек на полу, но, когда он уже был возле кроватки, его нога наткнулась на что-то металлическое. Опустив свой взгляд, Декстер увидел небольшой кинжал причудливой формы с камнем внутри. Его очень заинтересовал данный предмет, поэтому он решил оставить его и отправил его в свое подпространство. Закончив с этим, он вернулся к детской кроватке, он проводил руками по перилам вокруг и заметил, что чуть ниже была какая-то надпись, вернее то, что было от нее оставлено. Время не пощадило слова, что были написаны здесь. Стерев пыль, Декстер не смог прочитать, что за имя было выгравировано на этой кроватке. Внезапно, что-то почувствовав, он выпрямился и медленно развернулся, смотря прямо в темный угол. Цок-цок-цок. Как только его взгляд сосредоточился на этом темном угле, послышался звук высоких каблуков, и уже через несколько секунд он увидел, как из тьмы выходит красивая женщина. Это была Леди Смерть. Она смотрела на Декстера, не моргая. Кулаки были сжаты, она сделала еще несколько шагов и остановилась, когда была полностью на свету. Декстер не сказал ни слова, а лишь начал идти к ней. С каждым его шагом Леди Смерть начала волноваться сильнее и со всей своей волей сдерживала ком в горле. И вот, не доходя до Леди Смерти, Декстер остановился. Внезапно он упал на колени, но спина у него была прямая, он лишь опустил голову вниз. «Я не знаю», — проговорил Декстер, не поднимая головы. После его слов случилось то, что никто бы никогда не мог представить. Одна из высших сущностей во вселенной, сама Леди Смерть, начала громко плакать, больше не сдерживаясь. Она кинулась прямо к стоящему на коленях Декстеру и начала его крепко обнимать и целовать в щеки. Казалось, что она хотела срастись с ним в одно целое. «Мой мальчик, как я могла забыть о тебе? Шмык, мое драгоценное сокровище. Теперь все будет хорошо, все будет как прежде», — говорила Леди Смерть со счастливой улыбкой и заплаканными глазами, обнимая Декстера. «Ничто уже не будет как прежде», — говорил Декстер спокойным голосом, но его руки сами полезли обнимать Леди Смерть в ответ на ее объятия. «И все-таки твоя мамочка постарается сделать это», — говорила Леди Смерть, чуть отодвинувшись от Декстера и приложив свои ладони на его щеки. «Я это чувствовала уже долго, я наблюдала за тобой, и сама не смогла понять, почему не могу оторвать своего взгляда от тебя. С каждым днем мой интерес все возрастал, и вот недавно, когда ты пробудился, с меня словно сошла пелена, которой были покрыты мои глаза, и я все вспомнила», — говорила, вытирая слезы, Леди Смерти, вновь крепко обняв, прижалась к Декстеру. «Они посмели сделать это с тобой. Даже он согласился на этот чертов несправедливый приговор», — говорила в злости Леди Смерть. «Я хотел уничтожить все», — сказал Декстер. «Забвение тоже стремится к абсолютному уничтожению, но за это его живой трибунал не приговаривал», — говорила в возражении Леди Смерть, резко отодвинувшись от Декстера и серьезно посмотрела ему в глаза. «Еще этот Лашудра. Это он все подстроил. Я всегда знала, что он когда-нибудь принесет тебе несчастье. Вечность плохо его воспитал. Да еще эта чертова огненная курица, если бы не она, возможно, ничего бы и не было», — говорила в раздражении Леди Смерть. «Ты по-прежнему хочешь убить его?» — спросила она у Декстера. Однако тот лишь промолчал, не говоря «да» или «нет», а «погрузить вселенную в тишину», — задала она следующий вопрос. Тут Декстер снова промолчал, не давая однозначного ответа. «Я должен вновь стать единым», — сказал он после. «Конечно, мой мальчик. Мамочка тебе поможет и в этот раз не позволит, чтобы то, что произошло в прошлом, повторилось. Мамочка тебя защитит, и неважно, что произойдет в будущем», — говорила Леди Смерть с улыбкой, обняв Декстера покрепче. Декстер также в ответ обнимал свою первую мать. ту самую, которая заботилась о нем, когда он впервые, как ему говорили воспоминания, появился на свет в этой вселенной. И пока они сидели в такой позе и обнимались друг с другом, Декстер посмотрел в сторону единственного окна в этом помещении и смотрел через него куда-то вдаль, почему-то вспоминая своих других мам, а также родственников. Боюсь, Ктан уже начал восстанавливать свою память. Он смог перехитрить приговор живого трибунала и теперь собирает осколки своей прежней сущности. Оковы, что были на памяти смерти, разрушены, все выходит из-под контроля, говорила бесконечность, обращаясь к другой сущности, парящей в космосе. У этого существа было такое же гуманоидное тело, как и у бесконечности, только внутри него, казалось, была сама вселенная, миллионы звезд, а также планет проходили по всему его телу, это был сам вечность. А когда все было под контролем, мы постоянно противостоим смерти с забвением, говорил, вздыхая, вечность, поворачиваясь лицом к бесконечности. Да, но мы соблюдали баланс, однако если Ктан вновь станет прежним, этот баланс будет нарушен. Мы должны вмешаться, говорила бесконечность. Не можем, просто ответил вечность. Почему? Ктан хоть один из младших, но мы можем разобраться с ним, он ведь практически одного с нами уровня, говорила бесконечность, не понимая, почему вечность не соглашается. Ты не заметила, что живой трибунал не вмешивается? Спросил у нее вечность. Тут бесконечность резко замолчала и задумалась. Если он не вмешивается, значит, так нужно, а значит, мы с тобой напрямую не можем как-то вмешиваться в возрождение Ктана, говорил спокойным голосом вечность. Так что нам просто ждать, пока он наберет прежнюю силу, спрашивала бесконечность. Я же сказал, мы не можем напрямую вмешиваться, сказал вечность и, развернувшись, сделал шаг вперед, растворяясь в космосе. Поняла, коротко ответила бесконечность, кивнув исчезнувшему вечности, и тоже растворилась в космосе. Система Целифора, планета Лорган. Это здесь? Спрашивала Миранда, выходя из космического корабля у Тейлора. Да, информация, что к нам поступила, говорится, что на мероприятии, которое местные называют Паргин, есть упоминание о Ктане, отвечал ей Джейкоб. Хорошо, надеюсь, мы не зря сюда прилетели, говорила Миранда, отходя от порта. Слушай, если сомневаешься в моих словах, то можно было не лететь вместе со мной, говорил раздраженно Джейкоб, начав идти вперед. Призрак поручил мне найти всю возможную информацию об упоминании Ктана на каких-либо планетах или среди других рас, говорила спокойно Миранда, идя за Джейкобом следом. О, приезжие, тоже собрались на праздник в древнем городе, спросил у Джейкоба с Мирандой мужчина, что стоял неподалеку. В древнем городе, заинтересовалась Миранда. Сразу видно, что вы у нас впервые, Паргин проводится именно там, именно туда направляются все, кто прилетает на Лорган, с улыбкой говорил мужчина. А вы не могли бы нас туда сопроводить? Попросила Миранда. Конечно, мисс, я именно этим и занимаюсь, с легким смешком сказал мужчина. Договорившись с мужчиной, Миранда отправила Джейкоба на корабль, чтобы он взял с собой отряд солдат Цербера. После Джейкоб с Мирандой сели в звездолет мужчины, а солдаты полетели следом. Задав еще несколько вопросов, Миранда узнала, что город, в который они летят, был построен не нынешним правительством. По рассказам мужчины, этот город был еще до того, как сюда прибыли первые колонисты. Это было древнее полуразрушенное место, к сожалению, там не было обнаружено никаких древних технологий, или по крайней мере люди не знали, как их активировать, однако сам город хоть и был полуразрушенным, но танки, буры и прочая техника не могла сломать оставшиеся постройки. Поэтому данные руины стали достопримечательностью города, что был возведен недалеко, а впоследствии появился праздник Паргин, во время которого куча разных рас прилетают в этот древний город, чтобы поторговать или повеселиться. В общем, веселитесь, но советую не дебоширить, поскольку тут много разных существ действует, охрана не только города, но и собственников, что тут находятся и ведут бизнес, говорил мужчина, забирая свои честно заработанные кредиты, и делал предупреждение, намекая на солдат Цербера. «Спасибо, мы запомним», — с улыбкой сказала Миранда, и резко развернувшись, эта улыбка спала с ее лица, и щелкнув пальцами, солдатам они с Тейлором пошли вглубь города. «У тебя есть хотя бы ориентиры, где нам искать? Город не маленький», — говорила Миранда, осматривая руины и непонятные надписи на стенах. «Лучше, есть информатор, как раз с ним связываюсь», — говорил Тейлор, что-то набирая на коммуникаторе. Продолжая идти вперед и изучая город, Миранда и Джейкоб наткнулись на своего рода открытый театр, где люди садились на выступы и смотрели на небольшую группу людей, одетых в балахоны и со странным знаком на лбу. Решив остановиться и подождать тут, у Джейкоба вдруг зазвонил коммуникатор. «Отлично, он уже в городе. Я тогда пойду переговорю с ним и вернусь», — сказал Джейкоб Миранде. «Возьми с собой половину бойцов, так на всякий случай», — сказала ему вслед Миранда, и Джейкоб решил воспользоваться ее предложением и, взяв несколько солдат, пошел дальше. Миранда же осталась сидеть и ждала, судя по всему, уже скоро начинающееся представление, и решила хоть немного расслабиться. «Как ясно, солнце всходит снова, так же извечно наш некропыль», — князь, умирая, молвил слово. «Вернусь, я вернусь», — пел центральный мужчина, пока другие играли на инструментах. «И много лет с тех пор минуло. Кровь во вселенной мешает грязь. Ждут воплощения Святого Духа. Кто ж князь? Кто же князь?» — пел мужчина, а Миранде нравился его голос и как он поет. «Падали замертво их тела. Есть слово верность. И честь одна. Я умер, но я вернусь. Их славит великий некропыль. Падали замертво их тела. Антропология, с тех пор одна. Осталась и правит мразь. Ну где ты, великий князь?» — пели мужчина. «Лучшие люди здесь рождались, во все века. Некропыль, вечен. И за отчизну не боялись, отдать, жизнь отдать», — пел мужчина, а Миранда все больше проникалась этой песней. «Падали замертво их тела. Есть слово верность. И честь одна. Я умер, но я вернусь. Их славит великий некропыль. Падали замертво их тела. Антропология, с тех пор одна. В живых остается мразь. И правит землей глумясь». Слушая мужчину, Миранда даже не заметила, как Джейкоб подошел к ней с кем-то. «Ох, черт, не пугай меня так», — говорила Миранда, убирая пистолет, увидев Тейлора. «Впервые ты такая рассеянная, хорошо поют», — спросил Тейлор, смотря на играющих довольно приятную музыку мужчин в черных балахонах. «Да довольно неплохо. Хотелось было узнать, кто они, может, смогу получить диск с их исполнением, заодно и автограф получу», — говорила Миранда с улыбкой. «Это навряд ли, мисс», — говорил пришелец рядом с Тейлором, улыбаясь Миранде. «А вы?» — поинтересовалась она у него, смерив его взглядом. «Ах, где мои манеры, Гикит Парана? А если вас интересует моя раса, то я докарианин, но для вас просто гек», — говорил этот пришелец, подмигивая Миранде. «Ага, буду иметь в виду. Так что вы говорили о том, что я не смогу взять у них автограф?» — спрашивала Миранда у пришельца, показывая на играющую группу мужчин.